и только про себя подумала, что это увлечение передалось сыну от отца. На следующий день я не избежала больного вопроса, хотя хотела отложить тяжкий для меня разговор, ведь мне предстояло сказать сыну не только, кто его отец, но, как я думала, и где он. Но Юра настаивал и все спрашивал: «Мама, скажи, кто мой отец?» «Ну, а как ты думаешь, Юрочка, кто твой отец?» «Должно быть, профессор какой-нибудь», — почему-то так подумал Юра. Его ответ меня насмешил. «Не профессор, а академик». «Даже академик. Отец академик, а я вот дурак», — сказал Юра. Юра был далеко не дурак, напротив. Учитывая условия, в которых он вырос, он поразил меня своим развитием. «Но главное, — сказала я, — не то, что он был академик. Что Николай Иванович был академик, я бы и не вспомнила, если бы не высказанное Юрой предположение, должно быть профессор какой-нибудь. Главное то, что он был известный политический деятель. Назови его фамилию. А фамилию я тебе назову завтра». Подумала, назову фамилию, а Юра мне скажет: «Так это тот самый Бухарин, враг народа?» И мне стало страшно. «Если ты мне не хочешь сказать сейчас, то сделаем так. Я попробую сам назвать фамилию, а ты, если я назову ее правильно, подтвердишь». Я согласилась, предполагая, что угадать фамилию отца он не сможет. Рассматривала Юрина предложение как своеобразную игру, а для себя как оттяжку перед неизбежным. Но неожиданно Юра произнес: «Предполагаю, что мой отец Бухарин». Я в изумлении посмотрела на сына. «Если ты знал, то зачем ты меня спрашиваешь?» «Нет, я не знал. Я честно говорю, не знал». «Как же ты мог догадаться?» «Я действовал методом исключения. Ты мне сказала, что мой дед Иван Гаврилович, что мой отец был видным политическим деятелем. И я стал думать, кто из видных политических деятелей Иванович, и пришел к выводу, что это Бухарин Николай Иванович». Меня поразило, что Юра знал имена и отчества крупных политических деятелей, соратников Ленина, и назвал их всех, кроме Рыкова Алексея Ивановича. То, что Бухарин был самым молодым из них, он не знал, и это не стало дополнительным козырем для разгадки. О нашей возрастной разнице он не думал. Трудно поверить, но, тем не менее, все было именно так, как я об этом рассказала. Я и по сей день не исключаю того, что, быть может, его детская память запечатлела фамилию отца, когда кто-нибудь из родственников упомянул ее, а сейчас, в момент нервного напряжения, это звуковое восприятие фамилии отца всплыло в сознании. Я показала Юре газетные вырезки, завещание Ленина, немного рассказала об отце, хотя старалась внимание на нем не фиксировать, берегла сына. Перед отъездом просила его не разглашать своей настоящей фамилии, опасаясь, что это приведет к дополнительным трудностям в его и без того нелегкой жизни. В детском доме сыну выдали паспорт, в котором указали фамилию моих родственников, от которых он был взят в детский дом. Так он стал Гусман Юрий Борисович, хотя формального усыновления не было. Однако тайну своего происхождения хранить ему было трудно. Незадолго до окончания института, перед присвоением ему офицерского звания, Юре предстояло заполнить подробнейшую анкету. Умолчание о своем отце он рассматривал как умышленное укрывательство, и это его угнетало. В письме ко мне он просил разрешения открыть правду, просил сообщить год рождения отца и мой, чего он действительно не знал. Анкету нужно было заполнить не позже, чем через 2 недели. Письмо ко мне шло долго, и чтобы Юра успел получить ответ вовремя, Я отправила ему телеграмму.